Завтра с утра Петрович начнет титровать полную станцию, сделанную 3 дня назад. Женя тоже начал аккуратно вести дневник и записывать все события дня. 28 июля. Встали в 6 часов утра. Женя сделал метеорологические наблюдения. Эрнст передал сводку на Рудольф. Омерзительная погода. Мокрый снег, резкий ветер, туман. Однако сердце Кренкеля радуется. Ветерок привел в действие наш ветряк, и он стал заряжать аккумуляторы. Теперь Теодорыч сможет пошарить по эфиру в поисках радиолюбителей. Они, эти властители эфира, хорошо осведомлены о нашей дрейфующей экспедиции. Бурное таяние уничтожило за ночь труды Петра Петровича. Лебедка опять в опасности. Снова он принялся за сооружение подпорок. В ход пошли доски, фанера, палки, куски льда, веревки. После полудня подул более резкий ветер, скорость его достигает 4 метров в секунду. У всех глаза заблестели от радости. Наши аккумуляторы теперь вдоволь насытятся, и можно будет не ограничивать себя в передаче телеграмм. Отправили по одной корреспонденции в газеты. Вечером скорость ветра усилилась до 7 метров в секунду, тем лучше. Петрович опустил вертушку для наблюдения за дрейфом. Нас здорово понесло на юго-восток. Погода сегодня настолько гадкая, что противно выйти на улицу. Льет сильный дождь, размыло снег, наваленный нами вокруг палатки. Придется опять ее обсыпать. Веселый нынче возобновил попытки добраться до мясного склада. Это уже в третий раз. 29 июля. На улицу неохота выглядывать. Большими хлопьями валит снег, мокрый, противный. Без плаща нельзя работать. Одно только радует — ветер, насыщающий аккумуляторы. Петр Петрович работал на лебедке. Через каждый час он опускал вертушку на разные глубины, определял течение на всех горизонтах. Этим делом он был занят 14 часов подряд. Я помогал ему, выкручивал лебедкой трос. У Петровича все время горит примус, он греет воду. Перед каждым спуском приходится обливать вертушку кипятком. Это необходимо по следующим причинам. Пресная вода, скопившаяся в гидрологической лунке, проникает во время спуска вертушки внутрь механизма и замерзает там, как только вертушка опустится в морскую воду с отрицательной температурой. Сегодня у нас случилась беда. Хорошо еще, что все кончилось относительно благополучно. Вытащив очередную вертушку, Петрович начал делать записи в книжке. Потом быстро нагнулся, чтобы немного отвернуть пробку примуса, который был сильно накачан и заправлен смесью горючего, керосином пополам с бензином. Как только Петр Петрович открыл пробку, появилось сильное пламя. Шершов закричал и закрыл лицо руками. Я бросился к нему на помощь, сильно испуганный, подумав, что он повредил себе глаза. Оказалось, что пробка примуса вырвалась и ударила ему в бровь. Он быстро промыл лицо спиртом. Не так был силен ожог от горячей пробки, как удар ею. На брови показалась кровь. ПП вытер ее тряпкой, но работы не прекращал. ПП, так мы иногда называли Шершовы. Каким нужно быть осторожным в наших условиях? Ведь такой пустяк мог вывести из строя одного из 4 членов экспедиции, проводящего основные научные работы. Ветер продолжал свое дело, полезное для нас. Температура немного понизилась, 0 градусов, напор воды у лунки уменьшился, но зато со всех озер туда наносит большие пласты снега, только и знаем, что вытаскиваем снег из лунки. Женя после завтрака проверял свои приборы, а потом сел составлять генеральную карту дрейфа за все время нашего пребывания на льду. Он отрывается от этой работы только для проведения очередных метеорологических наблюдений. Эрнст стал давать по радио сигналы, вызывающие не какую-либо определенную станцию, а всякого, кто его услышит. 2 часа дня. Европа сейчас работает, Америка спит, но в эфире появляются радиозубры, как называет Кренкель, радиолюбителей. Долго он возился и вдруг, как ребенок, радостно закричал. Связался. Его услышал радиолюбитель с Гавайских островов,